Глава 26. Выходной от школы день, к моему большому сожалению, начался раньше, чем я планировал. Во-первых, с самого утра Бобик начал терроризировать мой мозг. Чокнутый еж после дуэли с Белорецкой как с цепи сорвался и стал постоянно агитировать меня пойти в разлом и поднять свои навыки. Колючий, увиденное за школой, воспринимал чересчур буквально и сильно бесился от того, как я, по его мнению, проиграл Алине. Сколько уничижительных мыслеобразов я от него получил, просто не счесть. Самые популярные из них – это различные вариации того, как старая дряхлая ежиха, если я верно понял его бабушка, отделала меня своим не менее дряхлым хвостом, в то время как я пытался безуспешно ей противостоять. Вторым по популярности роликом, который мне, накопив силы, транслировал Бобик, была схожая картина, но уже с маленькими ежиками, избившими меня своей небольшой бандой. И если вначале я сомневался, то чуть позже уже был абсолютно уверен в том, что этот колючий идиот таким образом иронизировал над моими навыками себя защищать. И никакие призывы к логике и объективной оценке той ситуации не помогали. Бобик хотел продолжить мои тренировки в разломе. Я первое время вежливо, а потом уже и абсолютно беспардонно слал колючего курить бамбук, охранять кукурузу, гулять в тумане и под конец просто на три буквы, лишь бы он от меня отвязался. Но упертости этого существа мог позавидовать даже баран. Именно так, с приставкой «колючий», я и стал его называть впоследствии. И если ворчливого деда в голове я почти всегда мог отправить на задворки разума, а Кали и вовсе выполняла мои приказы беспрекословно, то Бобик был в этом плане, мягко говоря, оборзевшим. С ним получалось справиться только кратковременно. После небольшого отдыха колючий не ленился и вновь возвращался к эмоциональному терроризму, за что этим утром я его едва не возненавидел. «У меня же выходной, мудень ты в иголках!» – в сердцах воскликнул я. Второй причиной раннего подъема были дела, которых в нашем доме скопилось немало, поэтому встать мне пришлось в любом случае, и уже с самого утра каждый был занят своей задачей. Видел бы кто глаза демоницы, когда я отправил ее драить полы в доме. «На жопу прикрой, а то глаза мозолишь», – бросила платок на спину бесовки бабушка. Та как раз в это время мыла полы на кухне и порой нагибалась так, что дяде Святогору приходилось смущенно отворачиваться. Учитель по просьбе бабушки проверял проводку и что-то чинил, периодически отвлекаясь на Кали. «Что не так-то? Я же оделась!» – недовольно буркнула демоница. «Срака твоя просвечивается! Оделась она!» – в тон ей проворчала баба Маша. Дальше слушать их перебранку я не стал. У меня было свое задание. Огромная куча дров, которую заказали дядя с бабушкой, была выгружена прямо на середину двора, и моей личной головной болью было превратить ее в стройные ряды аккуратно наколотых поленьев в нашем сарае. Бабушка изначально сомневалась, можно ли мне такое доверять, но учитель ее быстро убедил, что я достаточно взрослый для таких дел и переживать не стоит. Первое время я усердно работал руками и в результате быстро заработал несколько болезненных мозолей на свои бедные детские ладошки. Следом же пришло осознание того, что я все-таки одаренный, и пользу от этого можно получать самую разную. Например, немного приноровившись колоть дрова с помощью телекинеза. Нет, просто разрывать бревна на части было делом нелегким и даже контрпродуктивным. Частенько получались либо безобразные чурки, либо куча щепок. А вот бить по пенькам топором, не напрягая рук и спину, выходило вполне себе плодотворно. Не надо бояться попасть себе по пальцам, сиди себе в тенечке да работай. Тренировка дара опять же происходит. Поймав себя на этой мысли, внезапно решил совместить полезное с полезным. Теперь напротив меня стояли уже три пенька и три топора, благо инструментов хватало. Работа в таком режиме уже не была легким занятием, и делать ее без помощи движения рук, как советовал учиться дядя, у меня пока не выходило. «О, я вижу, ты все-таки додумался!» – хитро улыбнулся учитель, выходя на крыльцо. «Лень – двигатель прогресса», – мрачно заявил я, оглядывая натруженные руки в мозолях. «А чтобы мозолей не было, можно руки даром окутать», – проследив за моим взглядом, добавил дядя. «Я думал, барьера будет достаточно», – грустно вздохнул я, понимая, что ошибся. «Он немного не так работает», – бросил в ответ учитель и пошел по своим делам. Работа шла на радость довольно быстро, и очень скоро все пространство вокруг стало завалено поленьями, отчего я решил, что пора бы их начать складировать в сарае. Подняв с земли с помощью телекинеза огромную охапку дров, направился в сторону нашей поленницы. Открыв дверь в сарай и сделав шаг внутрь, я, к своему удивлению, оказался в совсем другом месте. «Ах ты, блядский бобик!» Прорычал во все горло, что, впрочем, было совсем зря. Мой крик быстро привлек ненужное внимание окружающей фауны. Я было хотел развернуться и покинуть разлом, но аномалии за моей спиной уже не существовало. «Господин, где мы?» – обеспокоенно отозвалась Кали. А вот ее компании я был очень рад. К моей большой радости демоница отправилась в разлом вместе со мной, хотя находилась в это время в совсем другом месте. «Вылезайте оба!» – рыкнул я, бегом направляясь к увиденной в сотни метров небольшой скале. Кали и Бобик появились незамедлительно, и сейчас оба исследовали окружающую территорию на предмет опасности. Чертыхаясь и матерясь, вспоминая богатый армейский запас слов еще с прошлой жизни, я насчитал около 7 огромных ящериц, которые, абсолютно не таясь, с неприятным шипением и шелестом проворно направлялись в нашу сторону. В этот момент Бобик отправил мне мыслеобраз, демонстрирующий, как эти монстры могут плеваться довольно агрессивной кислотой. Зло посмотрев на колючего, я смирился со своей участью и скомандовал вступать в бой. Первую тварь отбросил от себя привычным движением руки, но моментально спохватился и далее стал стараться биться без помощи так называемых костылей. И если речь шла об одной-двух целях, я вполне себе справлялся. Правда, сила этих атак от чего-то заметно ослабла, но я думаю, это дело тренировки. Тренировки, которую противный еж мне все-таки устроил против моей воли. «Господин, сзади!» Вскрикнула Кали, на что я моментально ушел перекатом вперед. Вышло вполне неплохо, не зря нас дядька в зале гонял. Увернувшись от огромного ящера размером с большую собаку моего роста, я развернулся и, вытянув руку вперед, шваркнул тваря камни со всей силы. Отметив, что оттряхнувшийся монстр пытается прийти в себя, провернул эту операцию еще дважды. Кали тоже билась, мечась между исполинских рептилий и одаривая их яростью своих когтей. Отдыхал только Бобик, значит, был уверен, что справимся сами. На секунду зазевавшись, я был снесен хвостом подкравшейся твари, попытавшейся моментально вцепиться мне в горло. Защищая себя, пришлось пожертвовать рукой, которую я засунул в пасть твари. Но несмотря на громадные размеры и мощные клыки, причинить мне урон рептилия не смогла. Спас барьер. Разозлившись на вцепившегося в меня мутанта, я сосредоточился и с помощью телекинеза просто порвал монстру пасть. Как оказалось, Бобик не совсем отдыхал. Колючий бегал и добивал подраненных нами монстров, не забывая набивать свой желудок и откусывать рептилиям головы, чтоб уж наверняка. Через полчаса поток тварей иссяк, и мы смогли наконец-то сесть и передохнуть. Я плюхнулся на пятую точку прямо на уступе скалы, а мои спутники присоединились по обе стороны от меня. «Козел ты, ежик! И баран!» – вздохнул я, вспоминая, что утро началось нехорошо с самого начала. Колючему было плевать. Он сидел рядом на заднице и вместе с нами наслаждался открывающимся пейзажем на вечно зеленые джунгли перед нами. Вдали виднелся небольшой водопад и водоем, а скальный ряд, на котором мы сейчас находились, шел полукольцом далеко вглубь этого места. «С другой стороны, его методика эффективна», – аккуратно заметила Кали, но, увидев мой злой и недовольный взгляд, смутилась и умолкла. «Ну что, бес колючий, что теперь? Это все или идем дальше?» Естественно, эта морда ничего мне не ответила. Вместо этого Бобик поднялся с места и, не спеша семеня лапками, направился вниз. Похоже, мы оказались на территории разного рода рептилий. Уже через полчаса нашего путешествия мы напоролись на целое логово. Прежде чем началась битва, я успел отметить, что эти монстры отличались более вытянутой формой тела, длинными хвостами и в целом оказались намного проворнее тех, что мы встретили ранее. Логово эти громадные ящерицы себе обустроили в одной из пещер, которую мы обнаружили рядом с ярко-бирюзовым озером, окруженным холмами, скалами и странным лесом. Деревья этого леса были будто покрыты чешуей, и трогать меня их предостерег Бобик. Я бы так и прошел мимо этих зеленовато-черных ящериц, но те не смогли пропустить пищу мимо своей территории и стали быстро нас окружать. Оценив количество рептилий, Бобик недовольно хрюкнул и без предупреждения сорвался их кромсать. Нам с Кали пришлось тоже к нему присоединиться. Сегодня я отказался от вполне себе хорошо зарекомендовавшей стратегии метания этого комка с иголками и подошел к тренировке довольно обстоятельно и серьезно. Помимо того, что опять старался использовать силу телекинеза без помощи рук, я стал потихоньку цедить чистую силу небольшими, я бы даже сказал маленькими порциями, а затем швырять их во врагов. Эта тактика оказалась заведомо провальной. Для серьезного эффекта мне требовалось угодить монстру прямо в лоб, что было довольно трудной задачей. А все остальные мелкие ранения твари переживали вполне себе спокойно, нередко даже не сбавляя темп атаки. Вспомнив удачный недавний опыт, когда я порвал ящеру пасть и тем самым довольно быстро вывел его из строя, я решил не отшвыривать этих тварей от себя, а сразу калечить таким образом. Такой подход ожидаемо оказался довольно действенным. Бобик быстро отметил, что твари вокруг поголовно стали покалеченными и переключился на их добивание. Очень скоро остатки живых монстров разбежались, не желая разделять участь своих сородичей. Бобика, сорвавшегося за ними, я остановил, на что тот стал недовольно забрасывать меня мыслеобразами со вкусными, на его взгляд, яйцами этих тварей. «Ну уж нет», – довольно произнес я, – «у тебя диета», после чего поднял ежа в воздух, и мы направились дальше по намеченному еще до битвы маршруту. Если бы Бобик умел материться, то он бы обязательно сейчас это сделал. Но в моем случае, помимо сопения и недовольного бурчания, мне достались от него лишь нехорошие картинки о том, как он гадит в мой школьный рюкзак и на кровать. Около часа мы довольно беспечно исследовали местные джунгли, прежде чем со стороны озера донесся громкий плюх. Синхронно оглянувшись в ту сторону, мы с Кали ахнули.